Проснулся от странного ощущения. Тело то падало куда-то вниз, делаясь вдруг таким легким, что он совсем не ощущал своего веса, то, наоборот, медленно поднималось кверху и становилось таким тяжелым, что ребра ящика больно врезались в спину. Транспорт раскачивался на мертвой зыбе. Юноша почувствовал голод, решил подняться на палубу. «Теперь можно», — думал он, взбираясь по трапу. Едва только откинул брезент люка, как его тут же окатил холодный соленый душ. Сережка рассмеялся, сердце замерло от восторга. Насколько хватал глаз, кругом было открытое море. Сменившиеся с вахты матросы пробегали мимо, и он направился следом за ними на камбуз. Здесь вкусно пахло щами и гречневой кашей. Матросы разбирали жестяные миски и подходили за едой. Он тоже взял себе миску с ложкой и встал в хвосте короткой очереди. Кок, заглянув ему в лицо, неожиданно отвел чумичку со щами в сторону. — А ты, братец, откуда? Сергея обступили матросы. Кто-то крикнул. — Ребята, да ведь он вчера к старпому приходил. Чья-то тяжелая рука легла ему на плечо, повернув его на все 16 румбов. Перед ним, прожевывая кусок хлеба, стоял громадный моряк в парусиновой канатке. — Ты меня знаешь? — коротко спросил он, и было видно, как кусок хлеба тугим комком прокатился по его горлу. Сережка пожал плечами. — Дядь Сафрон! — раздались голоса. — Веди его к капитану! Неужели не видишь? Сам! Что это заяц? — А ну молчать! — рявкнул человек в канатке, и потому, как сразу наступила тишина, Сергей понял, что имеет дело с настоящим боцманом. Через минуту он уж сидел среди матросов, жадно хлебая из миски щи. Боцман стоял рядом, облокотившись на обеденную стойку, и говорил, дыша в лицо Сережки запахом лука, — Ты давай, давай рисуй своей ложкой. До дна рисуй. Перед смертью никогда желудка обижать не надо. А на сковородку попасть успеешь. Ты как следует попрощался с родителями. Сергей не знал, что такое сковородка, но до поры до времени решил молчать и ни о чем не спрашивать. Краем глаза он смотрел на смеющихся матросов и думал, — Здесь народ такой, ухари, пальца в рот не клади, откусь ты выплюнут. Юноша еще от отца знал, что моряки всех новых членов своей дружной семьи поначалу выдерживают на некотором расстоянии от себя. И лишь когда увидятся, что ты парень свой, только тогда примут в коллектив безоговорочно. А до этого проверят твою натуру со всех сторон. Колкими шуточками, смехом, а иногда и леща залепит, только держись, мол, как ты, обидишься или нет, это, мол, тоже проверить надо. Когда была доедена каша, дядя Сафрон взял Сережку за локоть и сказал, — Ну вот, а теперь пойдем на сковородку. Сковородкой оказалась штурманская рубка. Капитан сидел в глубоком кресле, овиваемый струей электрического ветрогона, и перелистывал мореходные таблицы за 1943 год. Мельком взглянув на Сергея, сердито спросил, — Где я сел? — На рейде, — ответил юноша. — Как? — По якорь цепи. — Смело, — крякнул капитан и посмотрел на Сергея в упор, сузив глаза. Линия его бровей сделала совершенно прямой, как морской горизонт, и когда он снова открыл глаза, то юноше почудилось, будто наступил хмурый пасмурный рассвет. Он решил, что капитан сейчас начнет ругаться, грозить, может, даже ударит. Но вместо этого моряк спокойно спросил, — Ты знаешь, куда идет судно? — Нет? — Так знай. В Англию, в Ливерпуль. А теперь, боцман, дайте мальчишке работу, и можете идти. — Есть, — ответил дядя Сафрон, и крепко взял юношу за плечо, точно боялся, что тот сбежит. Идя по палубе, он говорил ему на ухо, — Чернослив любишь? Вот сейчас пошлю у тебя на чернослив. — Не работа, а сплошное лакомство. Лезь! Сережка спустился в матросский кубрик. Выселись ряды коек, блестел лагун с водой. В иллюминаторы врывался влажный ветер. Боцман оглядел его с ног до головы и коротко приказал — раздевайся! Сережка, значит, так нужно, разделся, в одних трусах присел на железный рундук. Боцман, забрав его одежду, ушел. Матросы резались в козла, удерживая костяшки домино при крене, делая вид, что ничего не замечают. Скоро боцман вернулся, неся под мышкой какой-то сверток. — Твою одежду я сдал в баталерку, — Получишь ее, когда пойдешь на берег. А сейчас я дам тебе робу. Ты, конечно, знаешь, что роба — это пышное, нарядное платье. Он бросил ему на колени сверток, оказавшийся грубой, насквозь промасленной одеждой, которая стояла из порванных штанов и голландки с широким вырезом на груди. — Одевайся. — Что, не веришь? Посмотришь в энциклопедию, там сказано ясно. Роба есть пышное, нарядное платье. Сережка, содрогаясь от холода, натянул на себя дерущую кожу липкую одежду, и они вышли на палубу. Дядя Сафрон неожиданно мягко и нежно спросил. — Верхней-то у тебя ничего нет? — Нету. — Ну, ладно. Я пороюсь в баталерке. Что-нибудь найду. По люку надо было спуститься в кочегарку. С каждой ступенькой трапа поручни становились горячее. В шахте люка было душно от разогретых стенок. Снизу поднимался тошнотворный запах перегретого масла. В высоком отсеке горели матовые плафоны, а дневной свет проникал сверху через открытые на палубе решетчатые окна. Несколько котлов, дрожа от напряжения, ровно гудели топками. В зареве огней носились кочегары с шуровками в руках, подламывая раскаленную добела корку. На палубе дымился шлак, а над головами людей мотался подвешенный к потолку пузатый чайник. Один кочегар с грохотом, толкнув заслонку топки, поймал качавшийся чайник, напился воды и подошел к боцману. — На чернослив? — весело спросил он, придирчиво глядев Сергея. — Для начала пусть-ка хлебнет моряцкой беды, — ответил боцман и ушел. Кочегар провел Сережку в бортовой бункер, засыпанный углем, дал ему лопату и тачку. — Будешь подвозить к топкам, — сказал он и тоже ушел. Дрожала горячая палуба, поднимая кверху угольную пыль, сквозь которую с трудом пробивался свет лампы. Угольная труха попадала в ботинки, между пальцев, в глаза. Сережка нагрузил углем первую тачку и, скользя по стальным листам, залитым маслом, повез ее в кочегарку. Там он сбросил уголь возле топок, и ему крикнули «Быстрее!». Он бегом вернулся в бункер, насыпал тачку доверху и снова отвез уголь в кочегарку. Потом еще и еще, и возил до вечера. Так сделался моряком Сережка Рябинин. Популярная буква. И наступила зима, настоящая зима. Древняя хозяйка севера Лоухи похитила луну и солнце, заключив их в темную пещеру. Над угрюмой страной Похиелой закружились метели, завыли в ущельях ветры. Чайки, подхваченные зюйтостом, отлетали в открытый океан и не могли вернуться к берегам. Суровое северное море, потемнев от ярости, рождало бури, и упругие водяные валы бежали от Шпицбергена, разбиваясь о вековые утесы Финмаркина. И днем, и ночью океан трудился, вскидывая в небо мутные белые потоки пены. Неугомонный прибой с грохотом дробил на побережье камни. Этот грохот, пролетая по ущельям, докатывался до маленького норвежского городка, утонувшего в потемках. Город спит. Не скрипнут двери, не пробежит на свидание рыбачка, растирая замерзшие щеки. Лишь изредка хлопнет на ветру ставня, взвизгнет от холода собака, да в каком-нибудь хлеву проблеет коза, потянувшаяся с просонок к сену. Над притихшими улочками мерцают далекие звезды, и прямо к ним взлетает в небо остроконечная пика протестантской кирхи. В каменном пределе сбоку кирхи в эту ночь не спали два человека. Один из них — мужчина лет 40, с коричневым лицом и изрезанным множеством глубоких морщин, сидел возле горящего камина. Его ноги в грубых шерстяных носках лежали на горячей решетке. На плечах топорщилась жесткая кожаная куртка, которую носят все норвежские рыбаки. Один рукав куртки был пуст, и, не заправленный за пояс, свободно болтался.